Четвертое. Вторая страна социализма. Советский Союз величественно именуется первой страной социализма. Какая была вторая страна? Монголия. Была это до 1920 года страна примитивного кочевого феодализма, а стала вдруг страной реального социализма. Как же объясняется такая трансформация официальными советско-монгольскими идеологами? Такое объяснение давалось не раз, в частности, в истории Монгольской Народной Республики, объемистом совместном труде советских и монгольских историков. Официальную версию мы находим в статье Жамбына Батмунха, тогда генерального секретаря ЦК Монгольской Народно-Революционной Партии и председателя Совета Министров МНР. Статья опубликована в «Коммунисте», теоретическом и политическом журнале ЦК КПСС под четким заголовком «К социализму, минуя капиталистическое рабство». Автор констатирует, что сегодня рядом с реальным социализмом существует и развитой капитализм, и раннекапиталистические, феодальные и даже более архаичные социальные структуры. Он ставит вопрос, могут ли запоздавшие в своем развитии народы сократить сроки своего национального, политического и социального развития. Обязательно ли для них, как это полагали теоретики Второго интернационала, пройти по пути к социализму все ступени феодального, а затем и буржуазного развития? Теоретики Второго интернационала здесь, конечно, ни при чем, ибо так полагали уже Маркс и Энгельс. Поставленные же два вопроса друг с другом не связаны. Одно дело скорость движения по определенному пути, и совсем другое – можно ли пройти этот путь, не проходя отдельных его этапов. Человечество возникло в некую определенную эпоху, однако сегодня на Земле живут народы с различным уровнем общественного развития, от родового строя каменного века до развитого общества современной цивилизации. Это доказывает, что темп развития в разных странах различен. Значит, возможно его ускорение или замедление, но этапы необходимо проходить все. Следуя по одному и тому же маршруту пешком, в поезде или на самолете, мы не минуем ни единого метра пути. Грудной младенец не может превратиться в зрелого человека, не пережив всех этапов такого превращения. Вопреки этим очевидностям Батмунх объявляет, что Монголия успешно совершила скачок через века от кочевого пастушеского феодального хозяйства, страшной нищеты и почти поголовной неграмотности населения к социалистическому обществу, претендующему на то, чтобы быть высшей ступенью современного мира. По теории исторического материализма сделать это невозможно, как невозможно человеку прыгнуть с подножия на вершину Эвереста. Поэтому Батмунх прозрачно намекает, что теорию Маркса здесь надо поправить. Он пишет, очень уместно напомнить слова Маркса. Ни одна революция не может быть совершена партией, она совершается только народом. Но нельзя забывать и о том, что без руководства партии массы способны лишь на стихийные действия. Тут мы и обнаруживаем поворот в сторону, противоположную теории Маркса. Именно в этом пункте происходит разрыв ленинцев и сталинцев с историческим материализмом. Революция рассматривается ими не как результат объективного, глубинного процесса роста производительных сил и вызванного им развития общества, а как захват власти удачливой партии профессиональных революционеров. Батмунг так и пишет, для начала у монгольских революционеров было главное – убежденность в необходимости революционных перемен, великий пример партии Ленина. С наслаждением, цитирует Батмунх, ленинские слова, никто не поверит тому, что можно было этого достигнуть при таком ничтожном количестве сил. Как видим, подход явно антимарксистский, только слова остаются марксистскими, пролетарская революция – и диктатура пролетариата, но в России рабочий класс хоть малочисленный и отсталый все же был. Там можно было претендовать на роль авангарда этого класса, а как в Монголии, где вообще не было рабочих, и, следовательно, даже претендовать было не на что. Ответить на такой вопрос теоретики скачка, естественно, не могут. Потому Батмунг вместе с редакцией коммуниста находит лишь пустопорожнюю отговорку. Конечно, всегда найдутся мудрецы, которые скажут, создание партии, которая берется вести народ к социализму, то есть осуществлять историческую миссию рабочего класса в стране, где этого класса вовсе нет, алогично. Но без таких алогизмов нельзя представить себе историю человечества и особенно нынешнего века.